Надо полагать, одиночество быстро доводит человека до безумия, если бедняга впал в такое состояние. «Но, мистер Сайрос, — воскликнул Герберт, — почему же вы думаете, что несчастный одичал всего лишь несколько месяцев тому назад? Потому что записка, найденная нами, написана недавно, а написать ее мог только он, — ответил Сайрос Смит. Или его товарищ, ныне умерший, — вставил Гедеон Спилет. Это невозможно, любезный Спилет. Почему же? — спросил журналист. А потому что в записке упоминались бы два лица, — пояснил Сайрос. В ней же говорится лишь об одном. Герберт в нескольких словах рассказал о том, что случилось на обратном пути, как к пленнику вернулся разум в тот момент, когда бешеный шквал словно пробудил в нем моряка. Юноша обратил особое внимание Сайроса Смита на этот любопытный факт. «Да, Герберт, — ответил инженер, — ты прав, придавая большое значение этому факту. Несчастного можно излечить, ибо он лишился разума, поддавшись отчаянию. Теперь же он будет жить среди людей, и раз в нем еще есть душа, мы исцелим его». Пленника, привезенного с острова Табор, на которого с глубоким состраданием смотрел инженер, и с величайшим удивлением Наб вывели из каюты, находившейся на носу судна. Ступив на землю, он попытался вырваться и убежать, но Сайрос Смит подошел к нему и, властным жестом положив ему руку на плечо, посмотрел на него с неизъяснимой добротой. И несчастный, словно подчиняясь какой-то силе, затих, опустил глаза, поник головой и перестал сопротивляться. «Бедный, всеми покинутый человек», — прошептал инженер. Сайрос Смит внимательно наблюдал за пленником. Судя по наружности, в жалком этом существе не осталось ничего человеческого. Но Сайроса Смита, так же, как перед этим и Гедеона Спилета, поразил какой-то неуловимый проблеск мысли в его глазах. Было решено поселить пленника или неизвестного, как отныне стали называть его новые товарищи, в одной из комнат гранитного дворца, откуда он не мог убежать. Пленник, не сопротивляясь, вошел в свое новое жилище, поэтому поселенцы острова Линкольна стали надеяться, что, окружив его заботой, они в один прекрасный день приобретут еще одного товарища. За завтраком, который Наб приготовил на скорую руку, потому что журналист Герберт и Пенкроф умирали от голода, Сайрос Смит попросил подробно рассказать ему обо всем, что приключилось с ними во время путешествия. Он согласился с друзьями, что неизвестный, очевидно, англичанин или американец. Само название «Британия» говорило за себя. К тому же Сайрос Смит не сомневался, что, несмотря на косматую бороду и всклокоченные волосы, распознал в лице незнакомца черты, характерные для англосакса. «Да, кстати, — сказал Гедеон Спилет, обращаясь к Герберту, — ты не рассказал нам о встрече с этим дикарем, и мы знаем лишь одно, что он задушил бы тебя, не подоспей мы вовремя к тебе на помощь». «Право же, — ответил Герберт, — мне трудно рассказать о том, что случилось. Я, помнится, собирал растения, когда услышал грохот, будто что-то обрушилось с вершины дерева. Не успел я обернуться, как этот несчастный, а он, очевидно, притаился в ветвях, бросился на меня с быстротой молнии. И не будь мистера Гедеона и Пенкрофа, я...» «Дружок», — произнес Сайрос Смит, — «ты подвергался смертельной опасности. Но иначе вы не нашли бы беднягу, и у нас не было бы нового товарища». «Значит, вы надеетесь, Сайрос, что вам удастся сделать его человеком?» — спросил журналист. «Надеюсь», — подтвердил инженер. Позавтракав, Сайрес Смит и его товарищи вышли из дому и отправились на берег. Они разгрузили Бонадвентур, и инженер, осмотрев оружие и инструменты, не обнаружил ничего такого, что помогло бы ему установить личность неизвестного. Свиньи, привезенные с островка, были встречены с одобрением. Они обогатили хозяйство колонии острова Линкольна. Животных отвели в хлев, и, конечно, они должны были скоро привыкнуть к новому месту.